Фрида Кало. Танцующая хорабы со смертью. Хорабы – мексиканский народный танец. Мы подошли к разбору натальной карты не просто художницы, а в первую очередь женщины. Женщины с несгибаемой волей, непоколебимой любовью к жизни и тяжелейшей судьбой. Удары, которые ей преподносила судьба с самого детства, были безумно болезненными. Сначала это был перенесенный в 6 лет полиомиелит, который оставил после себя последствия на всю жизнь, ведь он сделал одну ее ногу короче и тоньше другой, что создало проблемы с ходьбой и, как следствие, повлекло насмешки сверстников. Далее с ней случилась ужасная автокатастрофа. Автобус, на котором она ехала, врезался в трамвай. После этой аварии она получила тройной перелом позвоночника, перелом ключицы, 11 переломов костей правой ноги, тройной перелом таза, раздробленную и вывихнутую правую стопу, вывихнутое плечо и, самое кошмарное, металлический поручень пробил ее живот и матку насквозь, не оставив ей даже шанса в дальнейшем стать матерью. Только представьте, как тяжело ей было в дальнейшем перенести 3 выкидыша, будучи солнечным раком, знаком, базовой ценностью которого являются дети и семья. Потом это были другие беспощадные болезни и осложнения, вплоть до гангрены, из-за которой ей ампутировали правую ногу. Однако все эти невыносимые физические испытания, жизнь на сильнейших обезболивающих, многочисленные операции, не меньше 35 операций были перенесены ею после аварии, переход то с инвалидного кресла на больничную койку, то обратно, не были для нее такими тяжелыми, как личная эмоциональная драма, любовь всей ее жизни, о которой до сих пор пишут и снимают фильмы. Его звали Диего, и она говорила о нем так. «У меня в жизни было 2 большие беды – автобус и Диего. Вторая была худшей». Насыщенность ее дней была столь высокой, что казалось, она проживает сразу несколько жизней в одной. Несмотря на перенесенные операции и непрекращающуюся на протяжении всей жизни физическую боль, она писала, любила, смеялась, танцевала, носила яркие традиционные мексиканские наряды, запасаясь текилой и мешком грязных шуток, снова и снова воскресала из пепла, словно птица Феникс. Давайте рассмотрим жизненный путь этой уникальной художницы. Постараемся с помощью астрологии понять, что ей помогало находить в себе силы и нести свой талант в этот мир, несмотря на такие тяжелые испытания. 6 июля 1907 года в небольшой деревне на окраине Мехико родилась Магдалена Фрида Кало и Кальдерон. Позже, повзрослев, она будет заявлять, что на самом деле родилась 7 июля 1910-го, в дату Мексиканской революции, поскольку помимо того, что она родилась достаточно эмоциональным, чувственным, неравнодушным к своему происхождению, стране и корням раком, этот знак связан с традициями, предками, родиной. Так еще спустя годы она станет очень политизированной патриоткой и будет не только выходить на демонстрации, но даже организует свою мексиканскую коммунистическую партию и сделает из своего дома убежище для советского революционера Льва Троцкого, параллельно крутя с ним роман. Дело в том, что это рачье солнце, оно же является управителем асцендента, находится в 11-м доме гороскопа. Да и в целом этот в карте очень выделен, мы к нему еще вернемся. А он напрямую связан с политикой, различного вида идеалами и идеологиями. Вообще вся творческая ось, это ось домов 5-11, является основным нервом, болью и талантом ее карты. Солнце находится в соединении с Нептуном, в оппозиции к Урану и ретроградному Марсу как раз на этой оси. Неразряжающиеся ни на одну планету очень жесткие оппозиции вынуждают искать компромиссы и балансировать между крайностями и контрастами, которые предлагает жизнь, вечно перебираясь из черного в ослепляющее белое, до бесконечности, пока эта невыносимая непримиримость не приведет к истощению. Из всех напряженных аспектов именно оппозиция является самым тяжелым. поскольку жизненные сценарии, в которые попадает человек, наполнены болезненным выбором по темам оппозиции, ни один из которых не может быть удовлетворительным. Слушайте подробнее в главе об аспектах. И натальная карта Фриды – это, по сути, одна сплошная оппозиция. Смотрите рисунок натальной карты, приведенный в PDF-приложении к данной аудиокниге. Словно натянутая струна, тонкая, хрупкая, кажется, от натяжения она вот-вот лопнет. Это напряжение сопровождало ее с самого рождения. В семье, кроме нее, было еще три девочки. Спойлер, позже с одной из сестер изменит ее муж Диего. Ее имя Кристина, младшенькая. Она же будет главной героиней на нескольких картинах как у Диего, так и у Фриды. А под конец жизни Фриды они и вовсе будут жить с детьми Кристины от предыдущего брака, как одна большая семья, вместе с Диего и Фридой под одной крышей. В семье в целом не было спокойно, и эти бурные страсти начинались еще с жизни ее родителей. Задолго до ее рождения. Истории четвертого дома гороскопа обращают нас к корням, к тому, что было до. У Фриды четвертый дом гороскопа находится в знаке Скорпиона, что говорит само за себя. Итак, немного предыстории про родителей, чтобы вы прочувствовали эту энергию Скорпиона на куспиде четвертого дома. Отец Фриды переехал в Мексику из Германии, сменил имя на испанское и отказался от иудаизма. Отца символизирует в карте Фриды Солнце. Оно как раз в соединении с Нептуном Лилит и в оппозиции с Ураном дословно может читаться как обновление Уран – религии, Нептун. А Лилит в Раке вообще дает специфические искажения относительно Родины, либо отказ от своего происхождения, как у отца Фриды, либо, напротив, подчеркнутый патриотизм, как это было у Фриды. Его первая жена родила ему трех дочек. Средняя дочь умерла сразу после рождения, а супруга умерла в процессе третьих родов. Весь этот сложный, неровный жизненный путь отца с его шокирующими переменами тоже обозначен в карте Фриды оппозицией Урана из пятого дома. Дети, любовь, к солнцу. Он с двумя детьми от первого брака достаточно быстро женился на матери Фриды, Матильде, у которой тоже было сложное прошлое. Ее первый жених покончил с собой прямо на глазах Матильды, нанеся ей тяжелейшую психологическую травму. Позже Фрида писала в своем дневнике, что мама так и не сумела отпустить эту трагедию из своего сердца и по-настоящему полюбить ее отца. И вообще всю атмосферу в доме своего детства Фрида описывала как очень и очень грустную. Все эти страсти-мордасти, семейные переполохи, сложная родовая карма описаны четвертым домом гороскопа, который находится в Скорпионе и дает эту напряженную, грустную и мрачную обстановку. А если учесть, что управитель четвертого дома Плутон находится в соединении с Венерой, то можно сказать, что все последующие проблемы в отношениях, различный эмоциональный деструктив во взрослой жизни был во многом сформирован в раннем детстве. Когда Фриде было 6 лет, она переболела полиомиелитом. Дирекционная Венера на тот момент, как управитель МС и третьего дома, перешла в новый знак. После болезни ее правая нога стала тоньше и короче левой. Прогрессивная Луна проходила 12-й дом, связанный с болезнями и вынужденной изоляцией, затворничеством, соединилась с прогрессивным Меркурием, отвечающим за конечности, обучение, передвижение. Фрида была вынуждена ходить с тростью и довольно длительное время находиться в изоляции от сверстников. Периодически она подвергалась с их стороны насмешкам и издевательствам. Однако пребывание дома и изоляцию от сверстников скрасил отец Фриды. Будучи творческим человеком, он работал фотографом, разбирался в живописи. Он всячески приобщал дочь к миру прекрасного, научил ее фотографии, пристрастил к литературе, природе, философии и даже спорту, который во многом помог ей восстановить свои силы после болезни. Она обожала своего отца, он был ее отдушиной и опорой. С точки зрения астрологии, соединение Солнца с Нептуном в 11-м доме было своего рода приятным забвением, нарисованным образом. С одной стороны, такое положение описывает отца Фриды как действительно очень творческую натуру, с философским складом ума, отдаленного от быта и витающего в своих творческих, но далеких мирах. С другой стороны, его могло не хватать. Он мог быть где-то там, в своих делах, что, в общем-то, только больше закрепляло за ним его идеализированный образ. Фриду всегда очень поддерживало то, что отец интересовался ее дальнейшим будущим, ее планами, мотивировал ее быть устремленной вперед, в дальнейшую жизнь, как бы обозначая то, что текущие сложности, с которыми она борется, пройдут и наступит другое время, новый период без этих проблем. Это достаточно интересно, поскольку буквальным образом отражает символизм солнца, отец, в 11-м доме, дом, который связан с будущим, мечтами и планами. Устремленность вперед, вера в светлое будущее и творчество, солнце в соединении с Нептуном в 11-м доме, так и будут для нее главнейшими жизненными помощниками. Вместе со своей младшей сестрой Кристиной она ходила в местный детский сад. Ведь из-за полиомиелита ей пришлось пойти в школу позже. Потом она меняла несколько школ. Из одной она была исключена за непослушание, а в другой подверглась сексуальному насилию. В натальной карте управитель третьего дома, который связан со школой и ближним окружением, братьями и сестрами, помним про то, что именно с Кристиной ей потом изменит муж, соединен с Плутоном, что указывает на различные проблемы со сверстниками, сестрами, братьями, передвижением и школьным образованием, которое оставило довольно мрачный отпечаток на ней. Но уже в 1922 году Фрида была принята в элитную государственную школу, куда совсем недавно стали принимать девочек, что очень способствовало проявлению ее озорного нрава и мальчуковости. На 2000 мальчиков насчитывалось лишь 35 девочек. Там, несмотря на склонность к различного вида выходкам, она достаточно хорошо училась, очень много читала и приняла решение сосредоточиться на изучении естественных наук для дальнейшего медицинского образования. Вот он, Нептун 0 Солнца. Карта склоняет к взаимодействию с медициной в разной форме, причем у нее был потенциал к врачебной деятельности, однако творческая и бунтарская составляющая перевесила. В этой же школе она сколотила свою первую политическую банду под названием «Качучас». Многие выходцы этой группы впоследствии станут достаточно крупными фигурами в мексиканском интеллектуальном обществе. Управитель третьего – школа, в соединении с Плутоном – политика. На вершине 11-го дома – единомышленники, комьюнити, друзья, общая философия, также политика. Она прониклась идеей национальной идентичности и начала носить традиционные мексиканские костюмы. Со своей группой единомышленников Кала ставила пьесы, участвовала в философски и политически ориентированных дебатах, заряженная бунтарским духом, шалила, эпатировала и спорила о русской классике. Именно в этот период она стала всем говорить, что на самом деле рождена в день Мексиканской революции. Помимо политической значимости, новая дата убирала лишние годы, выравнивала мозолящую глаза разницу в возрасте с соучениками. Конечно, лидер этой политической группы «Качучас» Алехандро Гомес стал ее первой любовью. И вновь Венера, планета любви, как управитель третьего дома, соединенная с Плутоном на вершине 11-го, дает о себе знать. От любви она потеряла голову, иначе она и не умела. Венера, соединенная с Плутоном, не чувствует полутонов, у нее все на разрыв аорты. Ее родители, конечно же, были против такого союза. Не стоит забывать, что это время политической нестабильности. Из-за политической обстановки она с возлюбленным в частой разлуке обменивалась страстными любовными письмами и считала, что нет ничего хуже их периодической невозможности быть вместе. Как же она заблуждалась! Все самое сложное ее ждало впереди. В возрасте 18 лет, 17 сентября 1925 года, Фрида попадает в кошмарную аварию. Она ехала домой из школы на злополучном автобусе, который врезался в трамвай. С этого момента ее жизнь разделилась на до и после. Обладатели оппозиционных карт и ярко выраженного Плутона всегда могут выделить какое-то событие в жизни, которая проводит черту, разделяет жизнь на это до-после. Тяжелейшие травмы, полученные в этой аварии, Не то, что не давали врачам надежды на то, что она когда-нибудь снова начнет ходить. Напоминаю о ее переломе позвоночника в трех местах, переломах таза, 11 переломах правой ноги, раздробленной и вывихнутой стопе, разорванном поручнем животе и матке и так далее. Но и вообще заставляли сомневаться в том, что она придет в сознание и выживет. Однако она выжила, причем не просто смогла потом ходить и жить полноценной жизнью, но и за время пребывания на больничной койке, около года она была прикована к кровати. Она освоила рисунок и дала старт своей творческой деятельности. Отец купил ей кисти и краски, а мать заказала специальный подрамник, который позволял писать лежа. Даже представить страшно, как нелегко ей давался каждый мазок, ведь нагрузка на плечи, позвоночник и кисти рук была просто колоссальная. Однако боль никогда не становилась для нее преградой. Родители прикрепили ей под балдахин большое зеркало, чтобы она могла видеть себя. И так она, предоставленная самой себе, лежала, смотрела в потолок и писала автопортреты. Удивительно тонко играет тут ее кармический восходящий узел во льве в 12-м доме, поскольку такое положение говорит о том, что одной из важнейших задач в этой жизни является для человека знакомство со своей подлинной сутью посредством уединения, затворничества и творчества. А тут, как говорится, комбо-эффект. Вот вам и затворничество, и творчество, и зеркало над головой, глядя в которое можно запомнить каждую морщинку и увидеть в своих собственных глазах так много информации, как нигде. Это одна из причин, по которой большая часть ее работ, которые скопились за всю ее творческую карьеру, были именно автопортретами, ведь последствия страшной аварии вылились в многочисленные операции на протяжении всей жизни. Поэтому огромная часть работ Фриды написана именно лежа в постели, глядя в зеркало. Сама она говорила: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего». В натальной карте Фриды, конечно, изначально был заложен потенциал на подобную событийность, а авария была лишь тем спусковым механизмом, который сработал и запустил эти сценарии жизни. То есть авария не была случайностью, которая перечеркнула все планы, а скорее закономерностью, которая проявила себя в такой форме. Солнце, оно же и управитель первого дома, который связан с нашим телом, соединено с управителем восьмого дома, дома смерти, кризиса, трансформации, всех пограничных состояний, и с Лилит, ретроградный Марс, который тоже является сигнификатором восьмого дома, делает оппозицию к Солнцу в соединении с Нептуном. То есть это еще умножает на 2, ведь помимо основного напряжения, это еще и вражда сигнификатора с управителем. Плюс сигнификатор 8, ретро-Марс, соединен с ретроградным Ураном, что автоматически повышает травматизм, но это подвязывается и на то, что и Уран находится в оппозиции к светилу и управителю восьмого. Можно сказать, это роковая комбинация, создающая по жизни череду травмирующих и шокирующих трансформаций. Уран вообще сам по себе привносит внезапные повороты судьбы, а в соединении с Марсом в целом считается достаточно вредоносным, склоняющим к внезапным авариям и травмам. Следующая связка планет – это Сатурн, управитель шестого дома, который относится к одному из домов здоровья. Находится в восьмом доме гороскопа, что само по себе определяет тему здоровья как кризисную, постоянно выталкивая базовые, фундаментальные показатели Сатурн, здоровье, шестой дом, на обочину жизни, восьмой дом, вынуждая к бесконечной борьбе за выживание. Он из восьмого дома еще повреждает квадратом управителей корневых точек гороскопа. Плутон и Венера как управители IC-MC, которые также являются звеном этой роковой цепи, находясь прямо на вершине 11-го дома гороскопа. Так мы обнаруживаем поврежденными и завязанными на взаимные травмирующие связи все самые важные показатели, включая дома здоровья. То, что управитель шестого – это Сатурн, уже о многом говорит. Кроме того, кармические узлы на оси 6-12 делают тему здоровья основной заботой по жизни, А нахождение и без того сложного управителя шестого в восьмом доме еще больше усугубляет это положение. Управитель второго дома, тоже один из домов здоровья, Меркурий, также находится в сложном положении, в двенадцатом доме без мажорных аспектов. Теперь, что касается предрасположенности именно к аварии. Венера, как управитель третьего дома, он связан с транспортными средствами, автобусами в том числе, и поездками, передвижениями. Соединена с Плутоном, сигнификатором восьмого дома гороскопа, дом смерти, кризиса. Они находятся на вершине одиннадцатого дома и стоят под ударом квадрата Сатурна из восьмого дома. Прогностика на момент аварии просто включила все эти сложные точки карты и запустила их в действие. На момент аварии транзитный Нептун, как управитель восьмого дома, точно соединился с асцендентом. Транзитный Марс, как планета-вредитель, шел в соединении с транзитным Солнцем и, встав точно на куспид второго дома, сделал квадрат к вершине одиннадцатого дома, где находятся натальные Венера в соединении с Плутоном. Одновременный транзитный Уран из восьмого дома гороскопа также сделал квадрат к Венере в соединении с Плутоном. Таким образом, включился Тау-квадрат, вершиной которого стали Венера, как управитель третьего дома, дома поездок, и Плутон. Транзитный Плутон также проходил по натальному Солнцу, проводя тотальную трансформацию жизни, а транзитный Юпитер встал на натальный Марс и тем самым сделал оппозицию к Солнцу в соединении с Нептуном, управителю восьмого, раздув трагедию до невероятных масштабов. Природа Юпитера связана с расширением, увеличением, и, несмотря на то, что Юпитер считается планетой-благодетелем, соединяясь с плохими тенденциями, он склонен их не улучшать, а наоборот, только увеличивать. Вишенкой на торте является то, что это был период возвращения кармических узлов. В дирекциях Нептун, как управитель восьмого дома, сменил знак, а дирекционный Меркурий вышел на асцендент. В прогрессиях прогрессивное Солнце перешло из рака в Льва и соединилось с прогрессивным Меркурием, тем самым открыв совершенно новую страницу в жизни. Солнце хоть и шло по 12-му дому, но знак Льва позволил Фриде раскрыть заложенные в ней художественные таланты, начать самовыражаться. Коротко мы рассмотрели показатели, как говорила сама Фрида, ее первой беды. Теперь давайте перейдем ко второй, по имени Диего Ривера. Первое знакомство Диего и Фриды произошло задолго до аварии, в 1923 году. Прогрессивная Венера соединилась с ее натальным Солнцем. Тогда 36-летний Диего Ривера был известным мастером монументальной живописи, причем его почитали не только в Мексике, но и Европе, Америке. Правительство Мексики сделало Диего большой заказ – расписать зал приемов в самом престижном учебном заведении Мехико. В этом заведении и училась на тот момент Фрида. Его появление в школе сразу же наделало много шума. Он не отличался красотой, а если говорить прямо, обладал совершенно отталкивающей внешностью. Словно огромный великан, тяжелый, неопрятный, в странной ковбойской шляпе и помятых штанах, он только и успевал отгонять мешающих ему учеников, устраивавших различные проделки и кричавших ему вслед нелепые прозвища. В числе подшучивающих над ним учеников была и Фрида. Даже друзья называли его «людоед» за его специфически большую фигуру, лишний вес и тяжелый взгляд. Однако все эти внешние нюансы просто меркли на фоне его мощной харизмы и общего обаяния. Он был популярен, богат и слыл невероятным бабником, сердцеедом. На первых порах Фрида была лишь дразнящим его 15-летним дитя. Она любила, затаившись в темном уголке помещения, где он работал с натурщицами, выкрикивать: «Эй, Диего, твоя жена идет!» Ведь он был на тот момент женат и открыто изменял с разными женщинами. Причем, вспоминая эти эпизоды, Диего говорил, что уверен в том, что уже тогда Фрида начала его ревновать, а ее шутки были лишь способом выразить свои зарождавшиеся к нему чувства. Но по-настоящему они встретились спустя 5 лет. Фрида прошла период восстановления после аварии, встала на ноги и, вдохновленная своим новым творческим увлечением, решила спросить мнение о своих картинах у единственного значимого художника, которого она знала. У Диего. На тот момент уже разведенный Диего был на прежнем месте, работал над одной из фресок на втором этаже здания. В один из рабочих дней он вдруг услышал снизу звонкий девичий голос. «Диего, спуститесь, пожалуйста, вниз. Мне нужно узнать у вас кое-что важное». Он глянул вниз и увидел прекрасную девушку с густыми, как смоль, черными волосами, тонкими чертами лица, глубокими карими глазами и немного сросшимися на переносице темными бровями. Ее силуэт был изящным и хрупким, но за этой женственностью стояла железная уверенность в себе. Диего спустился и был очарован. Каждая ее фраза звучала как вызов, а ее внешний вид сочетал нежность и броскость с ярко выраженным мексиканским шиком. Она показала ему свою работу и спросила, стоит ли ей продолжать. Критики она не боялась, да и вообще на ее долю выпало к тому моменту уже так много испытаний, что чувство страха стало ей чуждым. Диего впечатлился самобытным стилем и явным талантом молодой художницы. Он сразу же выразил ей свое восхищение, спросил ее имя, и только когда услышал «Фрида Кало», узнал в ней ту озорную девчонку, которая караулила его для подначиваний. С этого момента началась их история. Все закрутилось очень быстро. Они, движимые коммунистическими убеждениями, на волнах искусства нашли массу общего, несмотря на разницу в возрасте в 21 год. Уже через год, в 1929 году, они поженились. Потом их бурные отношения стали легендой. Кало на тот момент была уже третьей женой Риверы. Тут сразу же бросаются в глаза астропоказатели брака в карте Фриды. Тема партнерства, супружества в натальной карте связана с сектором седьмого дома гороскопа. Он у нее находится в знаке Водолея. Сказать, что этот знак в их браке проявил себя во всей красе, это ничего не сказать, начиная с того, что у них была большая разница в возрасте, заканчивая тем, что они дважды заключали брак друг с другом, периодически жили в разных домах, стабильно друг другу изменяя, но при этом шли плечом к плечу вместе до конца жизни, объединенные творчеством и общими ценностями. Знак Водолея находится под управлением Урана, планеты, которая стирает нормы и границы, выносит все за пределы стандартного, понятного, привычного и приемлемого. Это планета, которая связана с эпатажем, свободой, шокирующими переменами и тотальной нестабильностью. Седьмой дом в Водолее – это про нетипичные отношения, не такие, как приняты в обществе, и партнеры, в первую очередь, друзья, единомышленники, люди, которые объединены чем-то большим, чем просто бытовой комфорт и чувства. Очень часто нахождение в седьмом доме гороскопа высших планет или в знаках, управители которых высшие планеты, дает чувство того, что отношения базируются на чем-то большем, чем... Вот в случае Фриды и Диего это были их общие идеалы, да еще какие, коммунистические. Это просто попадание в яблочко знака Водолей, где во главе угла равенство и братство. Свобода, ключевой фактор знака Водолей, играет тоже немаловажную роль. Диего постоянно изменял Фриде, чем безумно ранил ее. Венера Фриды в соединении с Плутоном очень интенсивная, ревнивая, но при этом и сама Фрида с этой плутонианской перчинкой, осознав, что традиционных отношений с приятным жили они долго и счастливо не будет, просто приняла правила этой безумной игры и тоже стала изменять. Вот он, стирающий границы Уран и двойственная Венера в близнецах на вершине 11-го дома. Очень часто она пускалась во все тяжкие лишь для того, чтобы отомстить Диего, который требовал полной сексуальной свободы для себя. Однако он даже не мог допустить мысли об изменах Фриды. Это просто приводило его в ярость. Так однажды он чуть не застрелил своего друга-скульптора, в обществе которого застал Фриду. К счастью, все остались живы. Их союз постоянно сопровождали различные парадоксы и американские горки. Как только они приходили к гармонии, так сразу же случался переполох, и все с облаков седьмого неба падало прямиком в ад. В их доме спокойствие не было частым гостем. Диего из раза в раз клялся в верности, Но его клятва таяла, как первый снег, каждый раз, когда он работал с новой натурщицей. При этом врать Фриде он не хотел и честно рассказывал о всех своих похождениях, объясняя предательство тем, что в этом нет ничего серьезного, и приравнивал половой акт к простому рукопожатию. Так, например, в 1934 году Диего перешел черту и изменил Фриде с ее родной сестрой Кристиной. Тогда транзитный Сатурн зашел в седьмой дом гороскопа Фриды как фактор одиночества и холода в отношениях. Этот поступок стал последней каплей, и она объявила, что больше не готова жить с ним под одной крышей. Боль от двойного предательства была невыносимой. Только представьте, ее любимая младшая сестра, с которой они вместе ходили в детский сад, общались, обменивались самым сокровенным, вместе росли, и Диего, которого она любила больше жизни. Как и всегда, все свои чувства она вылила на холст. На этот раз свидетельством ее личной драмы стала работа, на которой изображена лежащая на кровати голая женщина, утопающая в крови от многочисленных ножевых ранений, и вальяжно стоящий рядом с ней убийца с легкой, едва уловимой ухмылкой на губах. Картину Фрида иронично назвала «Всего-то несколько царапин». Смотрите иллюстрацию 20-ю. Последним штрихом, выражающим все боль и страдания, которые Фрида вложила в работу, были капли крови на рамке и следы от удара ножом. Еще одна мучительная для Фриды сторона их отношений – это невозможность иметь детей. В 30-х годах она отправилась с Риверой в США, поскольку ему предложили там работу. Вне родных стен ее рачье солнце словно попало в холодную и мрачную темницу. Мало того, она впервые почувствовала острые национальные различия, которые ей казались просто невыносимыми. Именно эта поездка вывела на новый уровень ее любовь к мексиканской культуре. После этого она даже в повседневной жизни стала носить национальные мексиканские костюмы. Там она еще и перенесла первый выкидыш. Формула 5-9-11. Юпитер как управитель пятого и фактор за границей соединен с Солнцем и находится в оппозиции с Марсом как вредителем и управителем девятого дома, связанным с поездками и за границей. Надежда стать матерью ее не покидала. Она очень хотела детей. Пробовала их завести еще и еще, но и последующие попытки были неудачными. Каждая такая потеря отражена тяжелейшей личной прогностикой. Тогда, находясь с Диего в США после срыва ее долгожданной беременности, она была еще в шоковом состоянии и умоляла принести ей потерянного ребенка. Но вместо этого врачи передали ей медицинские иллюстрации, которые она использовала для своей картины «Госпиталь Генри Форда». Смотрите иллюстрацию 21-ю. В астрологии пятый дом связан с любовью, творчеством и детьми. Поражающие светила ретроградные Уран и Марс из пятого дома делали эти темы в жизни Фриды невероятно болезненными, а реализацию по ним недостижимой. Но из-за того, что вся эта ось акцентирована, перестать думать об этом ей не представлялось возможным. Напряжение из пятого дома настолько четкое, что не дает покоя и тянет всю энергию карты на себя. Тем более, что управитель пятого дома соединен с Солнцем, так что вся ее жизнь и личное проявление неизбежно становится связано с темами пятого дома, то есть с творчеством, любовью и желанием стать матерью. Марс тут в особенно злом положении. Мало того, что сама по себе оппозиция в карте сложная, партийная, так и другие напряженные аспекты ни на что не разряжаются, еще и скорость Марса очень низкая. Партильный аспект – это точный аспект до градуса, где орбис составляет менее 60 минут дуги. Поскольку Марс является одним из показателей общей энергии человека, то можно сказать, что, конечно, это был мощный разрушительный фактор для здоровья Фриды. Такой медленный Марс тормозил ее активность, создавал из-за соединения с Ураном непредвиденные сложности, к последствиям которых приходилось возвращаться. Ретро. Так еще и по знаку он силен, в экзальтации, что делает его удары намного болезненнее. Напряженные аспекты от слабых планет намного мягче ощущаются. Большим ребенком она называла и Диего. Жаль, психотерапия тогда была непопулярна. Часто она изображала его на своих картинах в образе младенца. Управитель седьмого в пятом. Диего – начало. Диего – мой ребенок. Диего – мой друг. Диего – художник. Диего – мой отец. Диего – мой возлюбленный. Диего – мой супруг. Диего – моя мать. Диего – я сама. Диего – это все. Настал период в ее жизни, когда она, опустошенная изменой Диего с ее младшей сестрой, ушла на самое дно своей печали. Фрида в целом никогда не отличалась примерным поведением, но раны, которые нанес ей Диего, и вовсе перенесли ее на темную сторону, ту сторону, что всегда была ее частью, но ждала своего часа. Солнце, соединенное с Лилит. Она подстригла свои длинные косы и стала носить мужские брючные костюмы. Она много пила, сквернословила, фотографировалась обнаженной. Алкоголя было в ее жизни немало. В своем дневнике она писала: «Я пила, чтобы утопить свои горести, но эти сволочи научились плавать». Конечно, соединение Солнца с Нептуном играло в ее жизни разными красками, то вдохновением и творчеством, то алкоголем и разными формами зависимостей, включая любовную и от сильных обезболивающих. Казалось бы, она – солнечный рак, знак, который славится своей нежностью, ранимостью и застенчивостью. Откуда столько силы, драйва, мужской энергетики и вызова? Смотрите иллюстрацию 22. Тут огромную роль в искажении нежной рачьей природы играют три фактора. Соединение Солнца с Лилит, оппозиция Солнца с Марсом и оппозиция Солнца с Ураном. То есть практически все аспекты Солнца имеют конфликтную и сложную природу. Соединение Солнца с Лилит – уже мощнейший проблемный фактор, создающий массу сложностей, искажений, деструктива в проявлении своего «я». Это положение заставляет человека показывать свои темные стороны, особенно те, что присутствовали в роду, но активно подавлялись – рак. Поскольку у Лилит ярко выраженная демоническая природа, обладатель этого соединения прекрасно осознает свои изъяны, грехи, извращенные или ущербные черты характера и склонен не только их не прятать, но и, отождествляя себя с ними, подсвечивать миру всю свою подноготную. Все, что соединено с Солнцем, неизбежно будет подсвечено. Солнце работает как увеличительное стекло. Все запретное, темное и искушающее будет всю жизнь манить человека, словно мотылька на свет мигающей лампы. Он будет обжигать свои крылышки, но снова и снова стремиться туда. Тут задача натива состоит в том, чтобы через темные пути осознать свое несовершенство и, сделав его своей видимой частью, выйти на новую ступень развития, приблизиться к свету, превратив чертят Лилит в слуг своего солнца. Это соединение делает такого человека каким-то особенным, с изюминкой, поэтому он часто может триггерить других, ведь он позволяет себе то, что другие боятся себе позволить. Он провоцирует, бросает вызов, как бы говоря: «Эй, смотри, это я перехожу все рамки дозволенного, принятого в обществе, а ты так не можешь, ты стыдишься, боишься этой своей части, а я ее принимаю, я и есть эта часть». Обладатель соединения Солнца с Лилит может быть как потерянным эгоистом, купающимся в наслаждениях, неприглядной стороне этой жизни и искушениях, так и особенной личностью, обладающей специфическим магнетизмом, харизмой и индивидуальностью, личностью, которая, осознав свои теневые стороны, сделала их своей фишкой. Такие люди наделены талантами, очень притягательны для других, обладают особой сексуальностью, но при этом внутренне очень уязвимы, ощущают, что постоянно балансируют на грани добра и зла, часто теряют себя, заблуждаются относительно своей личности, необъективны как к себе, так и к восприятию мира. Положение Лилит в раке дает различные искажения и проблемы в темах, за которые отвечает рак, либо в плюс, когда человек как бы зациклен на этой стороне знака, либо в минус, когда идет полное вытеснение и стыд за темы этого знака. То есть в этом всегда есть какие-то крайности и отсутствует баланс. Так, например, у Фриды в плюс работала история с родиной, корнями, традициями. Она вкладывала массу сил и энергии в эти темы, искренне переживала за судьбу своей страны и даже внешним видом подчеркивала свое происхождение. Смотрите иллюстрацию 23. В минус работал затык на теме материнства. Проблемы с зачатием, вынашиванием или воспитанием детей – частые спутники Лилит в раке. И проявление своей женской сути. Даже при достаточно женственном внешнем виде обладательницы Лилит в раке могут иметь очень жесткий характер, обладать мужскими чертами, раздражаться от избыточной мягкости, покладистости, феминности. Поиски женского счастья и семейной гармонии привели ее к эмоциональным срывам, созависимым отношениям с Диего и непониманию своей женской природы. Оппозиция Солнца с Марсом – второй веский фактор, искажающий мягкую рачью энергетику. Такой аспект в женской карте повышает общую возбудимость, импульсивность, добавляет резкости, грубости, агрессивности, склоняет к постоянному доминированию и борьбе. Женщина с таким аспектом подсознательно стремится конкурировать с мужчиной, доказывать ему свою силу, правоту, власть, превосходство. Берет на себя мужские функции и, как следствие, изматывает этим не только себя, но и партнера. Многое в ней режет глаз и слух, будь то вызывающий внешний вид или нецензурная лексика. Фрида много пила, курила, ругалась. Есть сведения, что даже дралась, как умела. И одна из причин такого буйного поведения – это наличие данной оппозиции. Кроме того, женщина с таким аспектом не сможет сидеть дома, наглаживать воротнички и печь пирожки. Ей, как воздух, необходимы работа, спорт и секс. Несмотря на все физические испытания, которые прошла Фрида, ни с одним из трех ранее перечисленных пунктов у нее не было проблем. Она с раннего возраста активно плавала, играла с мальчишками в футбол и ходила на бокс. Учитывая, что эта оппозиция еще и на оси рак-козерог, и без того достаточно сильное стремление реализовываться усиливает противодействие тем, семья и работа. Оппозиция Солнца с Ураном – это очень высокое ментальное и энергетическое напряжение. Можно сравнить это с оголенным электрическим проводом, которое, с одной стороны, делает Фриду невероятно проницательной, сверхчувствительной, креативной, нестандартной и даже гениальной, но, с другой стороны, напряженной, непостоянной, наделяет ее нервную систему повышенной возбудимостью, склоняет к нервным заболеваниям и избыточной раздражительности. Такой аспект словно выталкивает человека за пределы принятого, обыденного, вынуждая проявляться шире стандартов, клише и рамок. Но это же в глазах общества может выглядеть не просто эксцентрично, но даже безумно, отталкивающе и шокирующе. Человек с оппозицией Солнце-Уран очень переменчив, неустойчив, все в его жизни может перевернуться с ног на голову буквально по щелчку пальцев. Он не знает стабильности, но даже если он и найдет что-то постоянное, понятное, прочное, сам же начнет раскачивать эту лодку спокойствия, пока легкие волны от этих покачиваний не превратятся в цунами. Усиливает этот аспект и то, что Солнце находится в 11-м доме, то есть тут Уран в свой же дом делает оппозицию. Само по себе 11-домное Солнце достаточно креативное, философское, творческое, склонное к независимости, оторванное от дел житейских и бытовухи. А оппозиция с Ураном выводит это в масштаб. Итак, Фрида с Диего в ссоре, но идеи коммунизма были выше семейных склок. Поэтому, несмотря на то, что она не жила с ним, он пришел к ней с просьбой помочь Льву Троцкому, приехавшему с женой в Мексику, поскольку тот нуждался в политическом убежище. Она с радостью приняла Троцкого в своем доме, но одним только гостеприимством Фрида не ограничилась. Это был 1937 год. Ее прогрессивная Луна соединилась с прогрессивным Плутоном и с натальной Венерой прямо на куспиде 11-го дома. Как только Троцкий сошел с парома вместе со своей женой Натальей Седовой, к ним подошла Фрида, протянула руку для рукопожатия и представилась. «Диего в больнице. Он попросил меня встретить вас. Я Фрида Кало, его жена». Очень скоро Троцкий понял, что она не просто яркая мексиканская художница, но и интересная личность, которая остранный язык, весела и умна. Искра между ними возникла с первых минут общения. Лев Троцкий потерял от нее голову, отношения развивались стремительно. Уже практически 60-летний Троцкий всецело ушел в захватывающее чувство, Он устраивал свидания, обменивался с ней книгами, в которые вкладывал любовные записки. И в одной из них он написал Фриде: «Ты вернула мне молодость и отняла рассудок. С тобой я чувствую себя 17-летним мальчишкой». Соединение Венеры с Плутоном на куспиде 11-го дома, 7-й дом в Водолее, управитель 5-го Юпитер, который стоит в 11-м, и Солнце на Сириусе в оппозиции с Ураном, очень точно описывают связь с мужчинами такого типа. Революционерами, популярными, влиятельными, не такими, как все, борющимися с системой, правилами, взбалмошными и эксцентричными. Внимание русского революционера, за которым сам президент Мексики Ласаро Карденас отправил личный поезд, льстила художница. Она была не прочь закрутить роман, но если Лев скрывал эти отношения, то Фрида выставляла все на показ и во многом лишь использовала эти отношения для того, чтобы отомстить Диего за его многочисленные измены. Ривера дорожил отношениями с Троцким и лично добился для него убежища у президента. Еще до приезда в Мексику они дружили по переписке, много общались, поэтому Фрида знала, что связь с Троцким приведет Диего в бешенство. Весь флирт происходил на глазах у Натальи Седовой. Фрида и Лев общались на английском языке, которого она не знала, но для того, чтобы понять, о чем они говорили, знания языка не было нужно. Достаточно быстро она раскрыла их отношения, и во избежание большого скандала они покинули гостеприимный дом. В 1939 году Фрида официально разводится с Диего и уезжает покорять Париж. Прогрессивная Луна соединяется с натальным Юпитером, а дирекционный Юпитер оказывается на асценденте, и это был прекрасный фон для того, чтобы выйти в свет. Ее работы всех приводят в восторг. Фрида Кало становится сенсацией. Известные художники, такие как Ив Танги и Пикассо, встречают ее очень тепло, осыпают всяческими комплиментами, а Василий Кандинский прямо на выставке, потрясенный работами Фриды, расцеловал и обнял ее. Одну из работ Лувр выкупает для своей коллекции. Позже Фрида окунается в эпицентр модной и творческой жизни Парижа, сотрудничает с самим Сальвадором Дали и появляется на обложке журнала Vogue, который полностью посвящен молодой, ни на кого не похожей художнице, и называет ее самой неоднозначной иконой стиля. Она меняет мир моды, ею вдохновляются, ей подражают, ее копируют. Иначе и быть не могло. Натальная карта, помимо испытаний, приготовила для Кала множество даров, чего только стоит соединение Солнца с самой яркой звездой на небосводе, с Сириусом. Он дает славу, почет, высший авторитет, защиту, духовную поддержку, успех и богатство. Именно эта звезда чаще всего проявлена в гороскопах самых известных людей. Считалось, что Сириус был удаленным солнцем, освещавшим далекие небесные тела, что он был центром, вокруг которого вращалась наша звездная система. Из-за того, что Солнце вращается вокруг Сириуса так же, как и Земля вокруг Солнца, его предлагали даже назвать Солнцем Солнца, и поэтому его влияние должно быть связано со сверхмощью и с теми, кто контролирует самых мощных. Имшрагич Александр, «Столпы судьбы», учебное пособие по неподвижным звездам. Сириус принадлежит созвездию Большого Пса и представляет собой его пасть, а потому влияние этой звезды также связано с защитой, обороной, охраной. С одной стороны, словно телохранитель, Сириус всегда был рядом и вытаскивал Фриду из самых сложных ситуаций. Он, помимо остальных показателей, повлиял на ее популярность и вписал ее в историю. С другой стороны, из-за того, что само по себе Солнце стоит в натальной карте в крайне сложном положении, звезда находит злое выражение в судьбе натива, так как сочетает в себе качества как Юпитера, так и Марса, масштабируя невзгоды и падения. Столкновение с постоянными изменами и предательством близких – это тоже негативный оттенок этой мощной звезды, поскольку сам пес символизирует верность, и в злом положении эта звезда может проигрывать сценарии, когда человеку бьют под дых те, кого он считал своей защитой. Также из марсианской природы этой звезды исходит повышенный травматизм, скандальность и страстность. Можно сказать, что популярность для такого человека – это почти приговор, Однако, поскольку это созвездие пса, то звезда указывает не на хозяина жизни, а на исполнителя. То есть человеку покровительствуют те, кто выше его. Благодаря им он и становится заметен. У Фриды изначально это был Диего, являющийся на тот момент очень крупной фигурой в Мексике. Потом добавились влиятельные друзья. А сам Натив, несмотря на свою популярность, выступает в роли служителя чему-то высшему, в данном случае творчества. А если он вдруг впадает в гордыню, то неизбежно будет наказан, словно пес, который не подчинился воле хозяина. Марс, делающий оппозицию к Солнцу, также стоит на прекрасной звезде первой величины, которая особенно хороша для творческих личностей. Это пятая по яркости звезда ночного неба из созвездия Лиры – Вега. Это созвездие указывает на исключительный талант и трагическую судьбу, особенно если речь идет о любви. Созвездие Лиры представляет собой музыкальный инструмент – арфу, и влияние звезды Веги несет очень яркий оттенок творчества, художественной и музыкальной одаренности. Проявленность этой звезды дает особое чувство ритма, прекрасный музыкальный слух, тонкое понимание цвета и различных тканей, материалов. Во многом способность подчеркнуть свою внешность, сочетать несочетаемое, добавить своим повседневным образом мексиканский колорит, Фриде помогало влияние Веги на Марс и оппозиция к Солнцу в Раке. Соединение с Марсом связан с активностью человека, его энергетикой и работой, в пятом доме, который связан с творчеством и любовью, стало очередным фактором, указывающим на то, что Фрида будет выдающейся художницей, а также привлекательной, страстной, харизматичной особой, притягивающей к себе взгляды. Эта комбинация с оппозицией Солнце-Марс на этих звездах и творческой оси 5-11 создавала огромное энергетическое напряжение, которое Фрида сублимировала через свои картины. Но вернемся в Париж, где маячили новые перспективы для творческой жизни Фриды. Она покоряет всех не только как художник, но и как яркая личность, женщина с уникальной судьбой. Однако вся эта яркая светская жизнь не приносит ей радости. Более того, новые люди, с которыми она чувствует острые национальные различия, вызывают у нее отвращение. Все разговоры о высоком видятся ей фальшивыми. Она держится в стороне от всей этой, как она считала, лживой парижской интеллигенции, чувствуя, что она для них просто интересная экзотика. Так, лишний повод что-то обсудить и словно присвоить себе. Позже она напишет фотографу Николасу Мюрую о Париже так. «Ты не представляешь, какие они сволочи. От них меня тошнит. Я больше не могу терпеть этих проклятых интеллектуалов рядом. Это действительно выше моих сил». Я предпочла бы сидеть на полу и продавать лепешки на рынке Толука, чем связываться с этими чертовыми парижскими художниками. Они часами разминают свои драгоценные задницы за столиками кафе, беспрерывно говорят о культуре, искусстве, революции и так далее, считая себя богами мира, мечтая о вещах абсурднее друг друга и заражая атмосферу теориями и снова теориями, которые никогда не сбываются». На следующее утро им нечего есть дома, так как ни один из них не работает. Они живут как паразиты на крючках у кучи старых жирных шкур богатеев, которые восхищаются гением этих художников. Дерьмо, только дерьмо, вот что они собой представляют. Я никогда не видела, чтобы ни вы, ни Диего лично тратили свое время на идиотские сплетни и интеллектуальные дискуссии. Вот почему вы... Мужчины настоящие, а не художники с орехами. Черт побери, стоило приехать, чтобы понять, почему Европа гниет на корню и почему эти люди, эти никчемные люди, причины всех гитлеровцев и Муссолини. Держу пари, я буду ненавидеть это место и его обитателей до конца своих дней. В них есть что-то настолько неправильное и нереальное, что это сводит меня с ума. Она скучала по дому, но больше всего она тосковала по Диего. Их развод не был типичным. Как мы помним, Водолей на Куспиде седьмого дома в целом не приемлет ничего стандартного. Поэтому они продолжали общаться и видеться, даже когда ссорились, в том числе и после развода. И несмотря на то, что это период в биографии Фриды Кало, когда она стала успешна, а ее работы, которые выставлялись в Нью-Йорке и Париже, произвели большой фурор, Она, отягощенная душевными переживаниями и тоской по Диего, пришла к ряду соматических и психологических проблем, а также обострению боли в позвоночнике. Врачи били тревогу, ее самочувствие было все хуже и хуже. Узнав о плачевном состоянии и здоровье Фриды, Диего сразу же к ней приехал и прямо у больничной койки снова сделал ей предложение. Она согласилась, но на своих условиях. Никаких сексуальных связей друг с другом, никакого общего бюджета, взаимное уважение и единственные совместные траты – это расходы на дом. Прямо чувствуется свободный дух Водолея на Куспиде VII. Она хотела вернуться в отношения с гордо поднятой головой, показать свою независимость. Диего, конечно же, был счастлив, что она согласилась вновь стать его женой и подписался под всеми предлагаемыми ему условиями. И вот 8 декабря 1940 года, когда Диего исполнилось 54 года, они расписались повторно. Воссоединение с Диего пошло Фриде на пользу, и, несмотря на то, что боль в позвоночнике не давала ей покоя, ее душевное состояние стало заметно лучше. Она писала о Диего в своем дневнике так: «Никто никогда не поймет, как я люблю его. Если бы я обладала здоровьем, я его целиком отдала бы Диего». Только представьте, человек, всю жизнь живущий в состоянии боли, в бесконечной нехватке здоровья и преодолении физической слабости, пишет о том, что отдал бы все свое здоровье другому человеку. Она была готова вновь и вновь переживать все эти физические испытания, поскольку не было для нее ничего больнее, чем отсутствие любви в сердце. Транзитный уран на момент заключения брака точно встал на МС Фриды, но его прохождение по 10-му дому не ограничилось только лишь приятными переменами социального статуса. Уже через год, в июле 1941 года, он принес новые потрясения. И когда до него дошел транзитный Сатурн, Фрида столкнулась со смертью любимого отца, который умер от сердечного приступа. И вновь депрессивные состояния берут верх, а болезнь прогрессирует. Она осознавала, что сил становится меньше, а последствия обезболивающих лекарств оказывают на ее организм все больше и больше влияния. Ей приходилось очень много времени проводить в больницах, постоянно носить специальные корсеты и быть под наблюдением врачей. Как-то она писала своему врачу: «С каждым днем я становлюсь все более болезненно раздражительной, так сказать, весьма брюзгливой. Если есть в медицине какое-нибудь лекарство, которое возвращает людям чувство юмора, предложите мне его». Несмотря ни на что, она вытаскивала себя за волосы из этих состояний и в 1943-м даже недолго преподавала в новаторской школе живописи и скульптуры «Ля Эсмеральда», где также работал и Диего со своими студентами. Дирекционная Венера на тот момент сменила знак и перешла в Лев. Таким образом, начался новый виток в творчестве, и появились последователи Фриды, которые у нее учились и называли себя «Лос Фридос». Однако нестерпимая боль в спине и ноге не позволили Фриде преподавать долго. Она вновь была вынуждена вернуться к череде операций на позвоночник, прикованности к больничной койке и одиночеству. Около 5 месяцев она была вынуждена находиться в аппарате Зимброна, который приносил ей невероятные страдания, после чего она сменила около 28 корсетов для позвоночника. Они были то гипсовыми, их она, конечно же, любила расписывать. Один из таких расписных корсетов находится в музее в Койоакане, то кожаными и даже стальными, но многие из них были крайне неудачными и только ухудшали ее состояние. Помимо неправильно подобранного лечения и корсетов, ей сделали в Нью-Йорке неудачную операцию на позвоночник, последствия которой убирали лишь лошадиные дозы морфина. Она стремительно худела, у нее началась анемия, а на правой руке стала распространяться грибковая инфекция. Организм слабел, морфин вызывал сильнейшие галлюцинации. В палате она видела то животных, то смерть, танцующую вокруг ее больничной койки. Диего был потрясен мужеством, с которым Фрида принимала все эти испытания. Он как мог старался облегчать ее страдания, отказался от всех заказов и был с ней, чтобы ухаживать. Веселил ее, пел ей, дурачился, делал все, чтобы вызвать ее улыбку. Когда Фриду выписали, она была способна передвигаться только на инвалидном кресле. Времени оставалось все меньше. Она писала картины, видя в них свое продолжение, и жадно проживала каждый свой день. Только за год до смерти, в 1953 году, состоялась ее первая персональная выставка на родине. Для нее это было большое событие, но прийти на него она не могла. Врачи строго-настрого запретили ей вставать с постели из-за ухудшения состояния, но Фриде сложно было что-то запретить. Она понимала, что здоровье уже никогда не будет прежним, и если не сейчас, то уже никогда. Таким образом, она сделала ход конем и решила появиться на своей выставке прямо на кровати. Ей соорудили передвижную койку, причем выглядело это сооружение помпезно. Оно было украшено традиционными мексиканскими образами вроде скелетов из папье-маше, цветов, черепов, а также фотографиями ее политических кумиров и членов семьи. Ее триумфальное прибытие встретили бурными овациями. Об этой громкой выставке говорили еще долгое время. В этом же году, когда дирекционный Марс сделал точную квадратуру к натальному Солнцу, дирекционное Солнце находилось в точном квадрате к натальной Луне, образуя Тау-квадрат, а транзитный Марс соединился с натальным Меркурием, ей ампутировали правую ногу из-за начавшейся гангрены. После ампутации Фрида была подавлена и даже предприняла несколько попыток самоубийства. Воспринимать свое тело без ноги было очень сложной задачей. Она прошла все стадии эмоционального реагирования, от отрицания до принятия. Потом она писала в дневнике об этой операции так: «Ноги, для чего они нужны, если у меня есть крылья, чтобы летать?» На тот момент зависимость от препаратов привела к серьезным изменениям ее личности, что находило свое отражение и в ее дневнике, и в работах, и в непредсказуемости ее поведения. Одно ее радовало: на этот раз Диего был только ее. Организм слабел, и 13 июля 1954 года Фрида скоропостижно скончалась от острого воспаления легких. Незадолго до смерти она оставила запись в своем дневнике: «Надеюсь, что уход будет удачным, и я больше не вернусь». Некоторые друзья Фриды считали, что она намеренно покинула этот мир при помощи наркотических средств. В астрологии положение восьмого дома гороскопа может указывать на причину смерти, и тот факт, что управитель этого дома – это Нептун, который связан с наркотиками и как управитель восьмого имеет соединение с Лилит, Солнцем, и оппозицию от Марса с Ураном, уже говорит о многом. Как бы там ни было, она прожила эту жизнь ярко, эмоционально, наполненно, и одна из ее последних работ лучше всего описывает ее стойкий характер. На картине изображены сочные и яркие арбузы, на одной из долек ножом вырезана надпись «Viva la vida», что переводится как «Да здравствует жизнь». Смотрите иллюстрацию 24. Особенности положения Венеры. Венера в карте Фриды находится в душераздирающем соединении с Плутоном и в суровом квадрате от восьмидомного Сатурна прямо на вершине 11-го дома. Венера управляет МС, и это один из факторов, связывающий ее путь с миром искусства. Соединение с Плутоном – это та самая кипучая лава в ее душе, страстность, необузданность и сила, позволяющая отталкиваться от глубин эмоционального дна. И квадрат Сатурна, и соединение Плутона с Венерой делают ее работы такими трагичными, тяжелыми, наполненными болью и страданиями. Квадрат Сатурна с Венерой – одно из указаний на то, что ее партнер был старше на 20 лет. Кроме того, такое положение предлагает не только испытание в любви, но и в целом делает характер натива более сложным. Изначальная меланхолия и горечь от невзгод – превращаются в черствость и эмоциональную тяжесть. В работы квадрат Венеры с Сатурном вносит графичность, четкость линий, да и вообще Сатурн, как ограничивающий фактор, указывает на постоянные препятствия в творчестве. В данном случае это боли в позвоночнике. Сатурн, которые мешали ей полноценно творить, Венера. А поскольку Венера и управитель МС, то тут Сатурн выступает в роли тяжелейшего препятствия, мешающего в целом развиваться в карьере, жизни. Венера при всех этих тяжелых аспектах в воздушном и легком знаке близнецов. Конечно, такое положение, особенно то, что это еще и куспид 11-го дома в соединении с Плутоном, позволило Фриде полюбить человека не за внешность или какие-то иные общепринятые стандарты, а за его образ мысли, потому что нахождение планеты чувств в интеллектуальном знаке всегда объединяет через общие интересы, идеалы, мечты, цели, в том числе и политические взгляды. 11-й дом. Такое положение Венеры наделяет натива остроумием, красноречием, любовью к веселью и интеллектуальным увлечениям. В работах Фриды знак близнецов выразил себя в том, что ее картины – это практически рассказы, мини-повести со своими сюжетами и героями. Через свои работы она больше говорит, чем изображает. Причем отличительная особенность ее работ – это обилие различных текстов, символов и посланий. Все эти мелкие детали, надписи, передача смыслов – это влияние интеллектуальных близнецов. Например, в своем автопортрете, который она подарила на прощание Льву Троцкому, она изобразила себя в полный рост, держащий листок бумаги, на котором написано «Я посвящаю эту картину Льву Троцкому со всей моей любовью, 7 ноября 1937 года. Фрида Кало, Сан-Анхель, Мехико». А на автопортрете Фриды с отрезанными волосами, где она изображена сидящей на стуле в грубом мужском костюме с ножницами, которыми только что отрезала свои локоны, наверху изображен нотный стан с фрагментом из песни «Посмотри, даже если я любил тебя, то за твои волосы, теперь их нет, и я больше тебя не люблю». В работу «Автобус», в которой она воспроизвела тот злополучный день аварии, Фрида также внесла символизм. Она изобразила на картине пассажиров автобуса, где каждый был со своей историей и характером. Женщина с младенцем, мальчик, стоящий спиной к зрителю, простой рабочий с молотком, мужчина в костюме, женщина с сумкой и молодая девушка в платке, возможно, сама Фрида. А из окон проезжающего автобуса виден символический шифр, который Фрида внесла в работу. Магазинная вывеска, на которой написано «Лариса», что в переводе значит «смех». Вот он, черный юмор Венеры, соединенный с Плутоном. Ведь, по словам самой Фриды, наиболее смешная вещь в мире – это трагедия. Изображение слез и страданий, которые также выражены квадратом Сатурна, частые спутники ее работ. А соединение с Плутоном – это постоянные отсылки к рождению и смерти в сюжетах, что также подтверждается частым изображением порезов, ран и крови.